прибыл глава нашей секты. Кто из вас будет говорить от имени клана Призрачной реки?» «Выйдя вперед», — крикнул Хунья, один из трех великих сильнейших. Члены клана Призрачной реки пребывали в смятении. Похоже, их сильно шокировала исходящая от Лушина аура птицы Вермилион. «Не бойтесь, эпоха драконов и фениксов осталась в далеком прошлом. Это всего лишь демоническая птица с родословной птицы Вермилион. Каждый из нас носит в себе родословную демонических богов. Чего вы боитесь?» Вперед вышел король демонов клана Призрачной реки, который был значительно крупнее остальных демонических птиц. Сперва он отчитал своих соплеменников, обведя их свирепым взглядом. Затем посмотрел на стоявшего на другой стороне озера Лушина. «Я призрачный ползун, второй старейшина клана Призрачной реки. Вы, просвещенные, назначили нам встречу, чтобы поговорить. Я слушаю. Какое у вас к нам дело?» Лушен внимательно осмотрел противника. Судя по окружавшей его ауре, этот призрачный ползун находился, по меньшей мере, на уровне укрепления основ. С родословной демонического бога Казадоя и уровнем укрепления основ он действительно мог вести себя вызывающе перед группой королей демонов секты просвещенных. «Меня зовут Лушен. Я мастер секты просвещенных». Подняв руку, Лушен сжал кулак в странном приветствии. «Я пригласил вас сюда, чтобы объясниться по поводу инцидента, произошедшего во время прошлой встречи моей секты и клана Призрачной реки». «О!» Призрачный ползун сначала опешил, а после рассмеялся. Признаться, он был уверен, что начнется драка. Кто бы мог подумать, что противник окажется таким разумным. «Объясниться, верно. Из-за того, что моя секта слишком быстро расширялась, у нас возник конфликт с кланом Призрачной реки. Поэтому я хотел бы извиниться перед вами от имени всех просвещенных». Придав своему лицу как можно более искреннее выражение, Лушен низко поклонился. «Правда, хорошо, что вы это понимаете. Если бы вы не расширялись так быстро, между нами не возникло бы конфликта». Призрачный ползун без зазрения совести возложил всю вину за произошедшее на секту просвещенных. «Да, согласен, это все вина моей секты. Поэтому, чтобы показать искренность наших извинений, я приготовил клану Призрачной реки лучший подарок из тех, что смог придумать». Закончив говорить, Лушен легонько хлопнул в ладоши. В тот же миг стоявшие позади него гигантские птицы вынесли из шатра огромную бронзовую кадильницу, наполненную бледно-красной с золотистым оттенком жидкостью. Глава 908. Столкновение. Часть 2. Глава 908. Столкновение. Часть 2. Это эликсир 12 золотых непостижимо прекрасных божественных цветов Сюаньду, чудодейственная духовная жидкость, способная изменить структуру тела демонических птиц и значительно увеличить их силу. По правде говоря, именно благодаря этому эликсиру секта просвещенных смогла так быстро вырасти, с серьезным видом сказал Лушен. «Я хотел бы подарить вам этот эликсир в качестве извинения». Услышав это, соплеменники призрачного ползуна возбужденно зашумели. Столкнувшись с гигантскими птицами, они не могли не удивиться, как эти хрупкие в прошлом создания за столь короткий промежуток времени смогли стать такими сильными и большими. Теперь у них был ответ. «Ха-ха, секта просвещенных так щедра», — ухмыльнулся призрачный ползун. «Вовсе нет, просто мы считаем, что чем больше у нас будет друзей, тем больше перед нами появится дорог. К тому же, омолаживающий эликсир — лекарство ни одного приема. Чем дольше вы его пьете, тем сильнее будет эффект. Если ваши лидеры сочтут его эффективным, мы сможем договориться о дальнейшем сотрудничестве», — улыбнулся Лушен. Услышав это, призрачный ползун немного успокоился. «Тогда, Куйдун, иди и попробуй», — посмотрел он на стоявшую справа от него двуглавую птицу. Демоническая птица задрожала, но ей не оставалось ничего другого, кроме как подчиниться. Взмахнув крыльями, она, взлетев, через мгновение приземлилась перед большой емкостью, наполненной жидкостью. Лушен любезно объяснил, что он должен делать. «Достаточно сделать небольшой глоток, всего один», — Куйдун кивнул. Приблизившись к емкости, опустил голову. Сначала внимательно осмотрел жидкость и понюхал. Ничего не почувствовав, указал на нее крылом. В тот же миг часть жидкости, превратившись в облако, влетела ему в рот. «Как ты себя чувствуешь?» Прищурившись, посмотрел на него призрачный ползун. Прежде чем птица успела ответить, ее тело, задрожав, начало раздуваться. От его тела начало само собой распространяться холодная ци духа. Так как клан Призрачной реки унаследовал родословную Казадоя, они обладали способностью управлять ци духа. Ци духа была основой их силы. В этот момент ци духа Кундуна увеличивалась со скоростью, видимой невооруженным глазом. Он был одновременно потрясен и счастлив, чувствуя, как ци духа, культивируемая им более 100 лет, за несколько секунд увеличилась больше, чем в 2 раза. Его настолько переполняла радость, что он не заметил крошечную чужеродную клеточку, вместе с омолаживающим эликсиром, проникшую в его тело. «Я достиг уровня красного золота!» — восторженно закричал Куйдун. Большое количество ци духа, собравшись в его груди, вскоре сжалось в черную сферу размером с яйцо. Призрачный ползун и другие птицы смотрели на него, вытаращив глаза. Это был всего один глоток. Лу Шен, мягко улыбнувшись, начал объяснять. «На самом деле, этот омолаживающий эликсир за короткое время может безопасно высвободить потенциал, скрытый в телах демонических птиц. Именно поэтому этот парень смог так быстро прорваться на уровень красного золота. Но поскольку это лекарство очень сильное, демонические птицы могут принимать его не чаще, чем раз в год. И кроме того, с каждым приемом эффект от него будет слабее. Всего его можно принять около 10 раз, и первые 3 раза имеют наилучший эффект». От его слов перья на голове призрачного ползуна затрепетали. «Первые 3 раза. Отлично, Анбу. Иди и попробуй». «Хорошо». Вторая двуглавая птица, шагнув вперед, приняла омолаживающий эликсир. В емкости было довольно много омолаживающего эликсира. Этим количеством можно было напоить не менее 200 птиц. Убедившись в эффективности эликсира, призрачный ползун тоже принял дозу снадобья. В следующее мгновение его культивирование со 2-й ступени укрепления основ прорвалось на вершину того же уровня, что не могло его не восхитить. Поспешно договорившись с Лу Шеном о времени и месте следующей встречи, клан Призрачной реки удалился восвояси, забрав с собой оставшийся эликсир. Что же до возникнувшего между сторонами конфликта? Этот пустяк больше никого не волновал. Преимущества омолаживающего эликсира были настолько велики, что призрачный ползун даже растерялся, не зная, что ему со всем этим делать. Поэтому он решил первым делом обсудить все со старшими клана и решить, стоит ли вообще иметь дело с просвещенными. Кроме того, не стоило забывать и про стоящего за спиной секты просвещенных святом. Как уже говорилось ранее, покровителем клана Призрачной реки был демонический бог Казадой. Но, несмотря на это, если они навлекут неприятности на Казадоя, первыми, кто от этого пострадает, будут они сами. Ни одному лидеру не понравится подчиненный, доставляющий неприятности. А святой даже для демонических богов Дворца Солнца и Луны был немалой проблемой. Клан Призрачной реки поспешно ретировался. Лу Шен за один раз мог создать 100 емкостей эликсира. Это было несложно, всего лишь требовалось добавить несколько капель крови его главного тела. Крови у Лу Шена было в избытке, и все, что ему было нужно, это хорошенько ее разбавить, чтобы тела демонических птиц смогли ее усвоить. Вернувшись в Белые холмы, Лу Шен первым делом успокоил своих пребывающих не в лучшем настроении подчиненных. Все они были разочарованы тем, что пришлось поделиться с противником преимуществами омолаживающего эликсира. Вскоре после возвращения Лу Шен почувствовал, как где-то вдали активировалось еще несколько частичек его главного тела. При желании, он в любой момент мог взять под контроль физические тела и божественный дух этих существ. Это был эффект заражения силой злого бога. Раньше он мог контролировать только физические тела, но с недавних пор научился влиять и на божественный дух. Однако клан Призрачной реки, хотя и принял омолаживающий эликсир, похоже, решил действовать осторожно. По крайней мере, кроме призрачного ползуна, среди выпивших воду с его кровью больше не было никого с уровнем укрепления основ. Поэтому Лу Шен решил не спешить. Впрочем, если даже противник, исследовав омолаживающий эликсир, что-то заподозрит, он сильно не расстроится. Ну а если они ничего не найдут, это только вопрос времени, когда они начнут пить снадобье. Вскоре после того, как Лу Шен разобрался с делом клана Призрачной реки, пришли новости о переговорах с племенем ведьм Зинму. Отправившиеся на переговоры король демонов Ланьха и обласканный судьбой вынуждены были вступить с противником в бой. На этот раз завязалась настоящая битва. Стороны отчаянно сражались, оставляя на поле десятки поверженных тел. Затем противники отступили. В клане короля демонов Ланьха было всего несколько тысяч демонических птиц, и потеря даже нескольких десятков была для него очень болезненной. Поэтому на следующий день он поспешил в Белые холмы, чтобы попросить у Лу Шена поддержки в войне с племенем ведьм Зинму. Мастер секты, племя ведьм Зинму слишком самоуверенно и жестоко. Они хотят, чтобы мы отдали им формулу омолаживающего эликсира, и каждый год отправляли 50 демонических птиц в качестве пищи. Это просто возмутительно. Вспыхнувший в душе короля демонов гнев, дойдя до предела, заставил его демоническую ци забурлить. В сегодняшней битве он потерял крылья. И если бы не тот факт, что он с некоторых пор мог летать без них, сегодня его жизнь была бы загублена. Лу Шен сидел на небольшом возвышении у дальней стены пещеры. Не говоря ни слова, он взял в руки украшенный красными цветами деревянный кубок, наполненный вином. Его лицо выглядело абсолютно спокойным. Мастер секты, это уже слишком. Да, эти высокомерные твари совсем обнаглели. Мы, просвещенные, слишком могущественны, чтобы бояться обычного племени, состоящего всего из сотни человек. Разорвите их. Один за другим прорычали старейшины секты. Новости. Внезапно в пещеру ворвался маленький демон. В руке он держал темно-желтый жетон. Материал, из которого был сделан жетон, внешне походил на золото, а на ощупь казалось, будто он вырезан из дерева. Докладываю мастеру секты. Эту штуку прислало племя Зинму. Они сказали, если мы в течение 3 дней не выполним их требования и не передадим им формулу омолаживающего эликсира, они всех нас убьют. Они сказали, что покончат с сектой просвещенных раз и навсегда. Прежде чем Лу Шен успел что-то сказать, сильнейшие и хранители секты взорвались проклятиями. Тогда Лу Шен молча взмахнул рукой. Жетон, пролетев по воздуху, замер перед его лицом. Больше всего его насторожило то, что жетон излучал непонятную тяжелую силу. Точнее, она была тяжелой не в прямом смысле этого слова, а в восприятии его божественного духа. Казалось, будто она весила десятки тысяч килограмм. А еще от жетона медленно расходилась густая, липкая, невидимая субстанция. Посланник сказал, что это требование Гаумана. Если мы не выполним то, что нам приказали, в следующий раз нам придется столкнуться не с ведьмой племени Зинму, а кое-кем другим. Скорее всего, это будет владелец этого жетона. Дрожащим голосом добавил демон. Похоже, мы сами того не ведая, вмешались в войну демонов и великих ведьм. Вздохнув, сказал обласканный судьбой. Клан ведьм уж точно не будет сидеть сложа руки, видя, как клан демонов наращивает силу. Обнаружив такое ценное снадобье, они естественно попытаются первыми его заполучить. В противном случае формула попадет в руки демонического двора. Они сделают все возможное, чтобы этого не допустить. Настолько ли мы ценны, чтобы привлечь внимание сразу 2 кланов, ведьм и демонов? Улыбнувшись, Лу Шен покачал головой. В лучшем случае, это просто будут несколько лидеров с 2 сторон, самовольно друг с другом схлестнувшиеся. Тогда что мы будем делать, если коротко, тянуть время? Пожав плечами, сказал Лу Шен. Формула омолаживающего эликсира – наш главный козырь. Ее ни в коем случае нельзя разглашать. Но если мы откажемся, у нас будут большие проблемы. После того, как нас заметило племя ведьм Зинму, любой необдуманный шаг может сулить нам неприятности. Так что наш единственный выход – тянуть время и искать покровителя. Лу Шен покачал головой. Ничего не поделаешь. Мы слишком слабы. Тогда как нам тянуть время? Беспомощно спросил король демонов Лань Хэ. Поскольку племя ведьм Зинму уже знают об омолаживающем эликсире, что бы мы ни делали, нам не избежать преследования с их стороны, с серьезным видом сказал Лу Шен. Поэтому, единственный способ получить отсрочку. Что это? Уставились на него короли демоны, не понимая, к чему он ведет. Я лично отправлюсь в племя ведьм Зинму и уничтожу всех, кто знает об эликсире. Таким образом, мы сможем потянуть время, с серьезным видом сказал Лу Шен. Но племя ведьм Зинму определенно уже проинформировало главный клан, нахмурившись, сказал обласканный судьбой. Тогда мне не останется ничего другого, кроме как уничтожить главный клан ведьм Зинму. Тогда никто не узнает, что у нас есть секрет омолаживающего эликсира, невозмутимо пожал плечами Лу Шен. Но у старейшин секты просвещенных от его слов помутилось в голове. Но разве клан призрачной реки не знает нашего секрета? Что если они его раскроют? Не волнуйтесь. Вернувшись, я обязательно прогуляюсь в клан призрачной реки. Чтобы нам никто не угрожал, я избавлюсь от всех, кто знает наш секрет, уверенно заявил Лу Шен. Птицы просто потеряли дар речи. Глава 909. Зинму. Часть 1. Мир небесных дьяволов. Бум. Звезда с грохотом взорвалась. Ослепительный свет, бесчисленными огнями разлетевшись в стороны, осветил превратившиеся в метеориты светило. Свет продержался несколько секунд, после чего быстро погас. На периферии взрыва бил крыльями и тряс восьмью орлиными головами огромных размеров страшный монстр, имеющий сильное львиное тело, пылающее золотым пламенем. Хотя по размеру он уступал звезде, его тело было не меньше средней планеты. «Проклятые астральные духи, не можете победить, поэтому взрывайтесь», — презрительно фыркнул восьмиглавый грифон. Он был самым молодым из древних зверей, хотя ему недавно исполнилось 300 тысяч лет. На фоне своих старших, перешагнувших миллиардный рубеж, он выглядел сущим ребенком. Именно в силу своей молодости он любил бродить по окрестностям, выискивая что-то новое и интересное. Из-за этой дурной привычки одно из его воплощений недавно было уничтожено. Разгневавшись, он в главном теле уничтожил одну из планет человеческой секты. Однако во время этого боя он сам был ранен сильнейшим экспертом потусторонней сети. Из-за этого инцидента он был наказан главами клана. Но сейчас, когда древние звери и астральные духи находились в состоянии войны и взрослые были заняты сражениями, до него никому не было дела. Так что Бомир решил сбежать. Покончив с астральным духом, преградившим ему путь, он решил поискать место, где сможет отдохнуть перед тем, как продолжить путь. В этот раз он улизнул не потому, что ему было скучно. Все дело в том, что ранивший его парень не только не умер, но и получил сертификат доминирования. Если бы не привычка клана отслеживать ауру обладателей сертификата доминирования, он бы никогда не узнал, что глупый человек, из-за которого он поругался с отцом, все еще жив и здоров. Это вызвало новую вспышку уже успевшего погаснуть гнева Бомира. Более того, проведя небольшое расследование, он к своему ужасу обнаружил, что этот человек не только получил сертификат доминирования, но и достиг вершины уровня потусторонней сети. Он не мог этого так оставить. Поэтому, чтобы убить эту тварь, Бомиру не оставалось ничего другого, кроме как тайно отправиться в эту звездную систему, на поиски своего крестного отца, Синцу из клана гигантской четырехлопой черепахи. Стоя в пустоте, Бомир медленно тряс крыльями, посылая невидимые волны. Те во все стороны неслись по пространству, распространяясь на огромные расстояния. Их скорость превышала скорость света. Они в мгновение ока преодолевали расстояние в десятки тысяч световых лет. Через некоторое время в пустоте внезапно возникла серая сфера. Медленно вытянувшись, сфера треснула, образовав длинную серую трещину. В трещине появилась пара огромных, налитых кровью серебристо-белых глаз. «Бомир, зачем ты меня искал?» — донесся из трещины спокойный голос. «Отец, я хочу убить одну человеческую тварь, очень сильно меня оскорбившую», — тут же воскликнул Бомир. Как у простого человека хватило смелости оскорбить одного из клана древних зверей? Он просто ищет смерти. Я не только его убью, но и разрушу всю его звездную систему. О простом человеке ты можешь позаботиться сам, — спокойно ответил старик. Нет, этот человек — могущественный эксперт потусторонней сети, имеющий сертификат доминирования, — поспешно пояснил Бомир. Сертификат доминирования — все носители сертификатов находятся под защитой. Согласно древнему соглашению, мы не можем им вредить. Нужно подождать окончания срока действия сертификата, — спокойно сказал старик. Но я не могу так просто это оставить, — страдальчески скривился Бомир. Он никогда еще не чувствовал себя таким беспомощным. Тогда ты можешь заключить союз, — улыбнулся старик, после чего продолжил. В звездном пакте нет пункта, в котором бы говорилось, что ты не можешь поддерживать других обладателей сертификата доминирования. Хотя это все человеческие войны и другим расам не разрешается участвовать, ты можешь присоединиться в качестве союзника. Это разрешено правилами. Кроме того, у этого человека наверняка есть множество вещей, которые он ценит. Разве ты не отомстишь ему, уничтожив то, что он любит? В простой манере старик дал Бомиру два дельных совета. Я знаю, просто не хочу поддерживать других обладателей сертификата доминирования. Я хочу лично заставить этого человека заплатить. Бомир все еще сомневался. Старик с той стороны трещины задумался. Хорошо, поскольку об этом просишь ты, я лично займусь этим делом. Однако из-за моих обязанностей Звезды Смерти, любые мои действия могут спровоцировать Звездный Альянс на полномасштабную войну. Поэтому тебе нельзя за мной следовать. Так что все, что тебе нужно сделать — найти цель и бросить чешуйку, которую я тебе раньше дал. Спасибо, крестный отец. Бомир был вне себя от радости. Это была могущественная Звезда Смерти. Он сам был экспертом потусторонней сети и знал, насколько сильна Звезда Смерти. Даже в клане древних зверей каждый из них считался абсолютной элитой. Уровень Звезды Смерти использовался в этой вселенной, к как маркер границы между человеческим и нечеловеческим. Пределом духа существ человеческого вида был уровень потусторонней сети. Единственный способ подняться вверх, изменить тело и полностью преобразить дух, то есть, перестать быть человеком. И звезда смерти была пределом, который человеческая раса не могла превзойти. Мир первородного хаоса. Превратившись в огненное облако, Лу Шен быстро полетел над лесом гигантских деревьев. Внизу то и дело вспыхивали сильные и слабые ауры. Он вздохнул, это место действительно было миром первородного хаоса. За время своего путешествия он уже столкнулся с тремя королями демонов уровня укрепления основ, не говоря уже о королях демонов уровня красного золота. Все, кто сумел хоть чего-то достичь, были королями гор, пещер, рек и так далее. Большинство кланов демонов просто искали лучшее место для культивирования и жизни. Вот почему лес гигантских деревьев был полон различных демонических кланов, у которых не было особых стремлений, кроме могущества. Лу Шен пронесся над небольшим кристально чистым озером, мягко приземлился недалеко от пьющих воду гигантских зверей. На теле каждого был выжжен большой иероглиф, благодаря чему становилось ясно, кто-то удерживал их здесь насильно. Гигантские звери были похожи на темно-зеленых носорогов с длинным толстым хвостом и мощной шеей. Все они были довольно сильными, но очень медлительными. Лу Шен приземлился на ветку огромного дерева. «Кто ты?» Откуда-то сбоку выбежало несколько высоких, крепких мужчин, одетых в травяную одежду. «Это пастбище племени Зинму. Откуда бы ты ни пришел, маленький демон, тебе лучше сейчас же убраться!» Громко закричал мужчина, вооруженный копьем с каменным наконечником. «Так это и есть племя Зинму. Я уже на месте!» Лу Шен осмотрелся. Больше всего его удивило, что он не чувствовал внутри этих людей даже намека на божественный дух, словно они были всего лишь обычными смертными. Однако каждый из них обладал удивительно сильной аурой. Они выглядели, как обычные смертные, но сила их ауры была сравнима с аурой культиватора уровня заложения основ. Это стало для Лу Шена не очень приятным открытием. Он не мог воздействовать техникой контроля сознания на тех, у кого не было божественного духа. «Поскольку я нашел нужных людей, пожалуй, можно начать». Веки Лу Шена слегка дрогнули, и в его руке появился длинный пылающий клинок. Багровый пылающий меч, окруженный золотым ореолом, прекрасно освещал окружающее пространство. Это было ясное пламя, символизирующее птицу Вермилион. Оно, трепеща, летало вокруг Лу Шена, словно было живым. Когда люди из клана ведьм Зинму его увидели, выражения их лиц изменились. Они, наконец, поняли, что к ним пожаловал непростой гость. «Это какое-то особое пламя. Давайте объединимся и прикончим его». Один из мужчин поднял руку, и из леса выбежала целая толпа мужчин и женщин. В тот момент, когда все эти люди подняли руки вверх, из стволов деревьев вокруг них вырвались толстые острые лианы. Все они, как одна, устремились в направлении Лу Шена. Эти лианы были настолько прочны, что обычное пламя было бы против них бессильно. Но это не касалось ясного пламени птицы Вермилион. Рука Лу Шена чуть дрогнула, и окружающий клинок пламя выпустило в лианы множество красных языков. Бум! Лианы, загоревшись, вскоре засохли и почернели. Члены клана ведьм, яростно взревев, увеличили мощь. Вдвое большее количество лиан устремилось к пламени. Все языки ясного пламени в считанные мгновения были опутаны лозами, притянуты к земле и погашены. О, а вы неплохи. Лу Шен был удивлен. Это было обычное человеческое племя. Кто бы мог подумать, что они смогут потушить выпущенный им огонь. Похоже, у этого племени в рукаве имелись какие-то козыри. А если так, он взмахнул поднятым вверх пылающим клинком. В следующее мгновение красное с золотыми проблесками пламя, сгустившись, превратилось в призрачную птичью фигуру. Это была произвольная форма. Лу Шен ее не контролировал. Он просто выпустил большое количество ясного пламени, и все. Продолжим. Лу Шен указал вперед, и огненная птица, яростно засвистев, набросилась на членов клана ведьм. Бесчисленные лозы поднялись вверх, пытаясь преградить ей путь, но все они вмиг сгорели. В считанные мгновения члены клана ведьм были уничтожены огненной птицей. Дюжина членов клана ведьм полностью сгорела, не оставив после себя даже костей. На лице Лу Шена при виде этой сцены не дрогнул ни один мускул. Держа в руке меч, он двинулся вперед, за один шаг преодолевая по несколько десятков метров. Над ним грозным охранником парила огненная птица. Му, гигантские звери, только что пьющие воду, испугавшись, в панике разбежались в разные стороны, увидев приближающуюся к озеру толпу воинов племени Зинму. Глава 910. Зинму. Часть 2. Демон, как ты осмелился вторгнуться в клан ведьм Зинму? Несколько темно-зеленых фигур, прилетевших издалека, тяжело опустились недалеко от него на землю. Каждая из них держала в руке толстый костяной посох. Ведьмы, выставив перед собой меч, Лушен слегка повел им в сторону. Ху! Из клинка вылетела еще одна огненная птица, зеркальное отражение первой. Обе птицы, сорвавшись с места, направились к группе ведьм и колдунов. Это ясное пламя. Осторожно! Один из колдунов, видимо, много повидавший на своем веку, сразу же узнал мощное пламя. Ясное пламя. Огонь возрождения. Это то, что есть только у клана птицы Вермилион. Сейчас не время об этом думать. Прикончите его. Несколько ведьм и колдунов шагнули вперед. Навершия их посохов окутались клубящимся зеленым туманом. Вперед. Несколько сгустков зеленого тумана врезались в двух огненных птиц. Красный и зеленый огонь, смешавшись, начал поглощать друг друга. Силой бога Гаумана, способной возрождать все сущее, поглотить пламя. Громко пропел один из самых старых колдунов. В тот же миг зеленого тумана коснулась невидимая волна. Туман начал бурлить и быстро разбухать, постепенно подавляя ясное пламя. Не похоже, что это сработает. А это, между прочим, предел того, на что я способен. Стоявший с мечом в руке Лушен недовольно нахмурился. Хотя была высвобождена его полная сила, она была легко подавлена несколькими ничтожными аборигенами. Похоже, это было пределом этой его способности. Она была настолько слаба, что он даже не смог справиться с несколькими объединившимися колдунами племени Зинму. Шагнув вперед, он молнией метнулся в направлении группы ведьм и колдунов. «Убейте его!» Несколько сгустков зеленого пламени и тумана устремились к Лушену, но он легко от них увернулся. Падение зеленого дерева. Шедший впереди всех старик поднял вверх посох, навершие которого внезапно засияло ослепительным зеленым светом. Из свечения вырвалось огромное зеленое дерево и с силой врезалось в Лушена. Это сила огромного весеннего дерева. Оно в десятки раз тяжелее обычного дерева такого же размера. Посмотрим, как ты с этим справишься. Было очевидно, что старому колдуну нелегко далось это заклинание. В тот момент, когда гигантское дерево, превышающее в диаметре 10 метров, должно было врезаться в Лушена, пылающий клинок в его руке внезапно взорвался. Взрыв отбросил дерево в сторону, благодаря чему Лушену удалось избежать удара. Достали. Пуф. Снова появившийся в руке Лушена пылающий меч с легким шумом опустился на шею колдуна. Ясное пламя, полностью охватив колдуна, всего за 2 секунды превратило его в кучку пепла. Когда старый колдун пал, остальные члены клана ведьм запаниковали. Испугавшись, они начали разбегаться, кто куда. Однако далеко убежать им не удалось, все они были смыты выпущенной Лушеном огненной волной. Похоже, уровень красного золота не слишком увеличил мою силу. Он просто добавил немного мощи моему клинку. Как выяснилось, огромное количество демонической силы было совершенно бесполезно. Максимум, на что оно было способно, немного увеличить мощь огненной птицы. Но эта сила не смогла уничтожить нескольких ведьм и колдунов. Лушен ясно понимал, что от его демонической силы в ближайшее время не будет никакого проку. Поэтому, взяв в руки пылающий меч, он продолжил путь. Навстречу ему группами выбегали люди из племени ведьм. Некоторые пытались атаковать, другие сразу разбегались. Но независимо от того, атаковали они или убегали, им не удавалось избежать трагической участи. Могущество ясного пламени было очевидным. Независимо от того, кем был охваченный пламенем человек, он мог продержаться всего несколько секунд, прежде чем превратиться в пепел. Ясное пламя потребляло очень много демонической ци. Если б Лушен не отличался от обычных людей телосложением, и если б достигнутый им уровень красного золота не дал ему огромное количество демонической ци, он был бы полностью истощен, выпустив даже немного ясного пламени. Смог бы он тогда уничтожить так много старых колдунов уровня красного золота? Красно-золотое пламя начало распространяться по лесу. Вскоре вокруг него одно за другим начали загораться и падать гигантские деревья. Подняв пылающий меч, Лушен вошел на территорию поселения племени ведьм Зинму. Перед ним высился круг домов, выложенных из стволов лип, скрепленных лианами. Поднявшаяся в воздух великая ведьма Зинму, заревев, выпустила в него облако зеленого светящегося тумана. Она как раз ходила навестить друзей, а когда вернулась, увидела это жалкое зрелище. Естественно, в ее душе тут же вспыхнул гнев. «Кто? Кто ты? Черт возьми, такой, как ты посмел напасть на племя, находящееся под покровительством демонического бога Гаумана? Когда Лу Шен увидел большое зеленое облако, он понял, что явился главный босс. Мне тут на днях сообщили, что вы, ребята, требовали отдать вам за даром формулу моего омолаживающего эликсира. Его голос был не громким, но и не тихим, как раз достаточным, чтобы покрыть территорию, занятую племенем ведьм. Поэтому все члены племени отчетливо слышали его вопрос. Омолаживающий эликсир – это ты, просвещенные. Великая ведьма Зинму пришла в еще большую ярость. Подняв руку, она выпустила зеленый туман, наполненный множеством крошечных белых насекомых. Со стороны это походило на надвигающуюся на Лу Шена зеленую стену. Стена начала стремительно увеличиваться, в считанные мгновения достигнув площади в несколько десятков метров. Неплохо. Лу Шен сразу понял, что эта стена не то, с чем он сможет справиться при помощи своих способностей. Но это не имело значения, поскольку Лу Шен никогда не полагался в бою только на способности. Достижение уровня великого мастера влечет за собой ни с чем не сравнимую точность ведения. Все, что ему было нужно, найти в заклинании противника слабое место и нанести по нему удар. Огромная стена насекомых могла выглядеть очень мощной, но в глазах Лу Шена это была просто большая зеленая сеть, покрытая большими прорехами. Боевой путь мгновенного разрушения. Атака бездной. Лу Шен, наклонившись, бросился вперед. Слегка ударил пылающим мечом по зеленой стене. В следующее мгновение огромная стена рухнула. Пронесшись сквозь бесчисленные облака зеленого тумана, он вмиг добрался до великой ведьмы. «Смерти ищешь?» Великая ведьма, рассмеявшись, рукой блокировала его удар. «Дзинь!» Пылающий клинок, с силой опустившись на руку ведьмы Зинму, жалобно зазвенел. Всего лишь на мгновение на коже ее руки появилась белая полоса, после чего все вернулось в обычное состояние. Лу Шен же, к собственному удивлению, отлетел назад. Какое крепкое тело! Вместо того, чтобы испугаться, он наоборот пришел в восторг. Легко опустившись на ветку стоящего в отдалении дерева, он замер. В конце концов, сутра очарования сердец, которую он культивировал, была всего лишь обычной техникой, и даже после модификации она всего лишь повысилась с обычной до высшей. Кроме того, уровень ведьмы Зинму был намного выше, чем у Лу Шена, так что не было ничего удивительного в том, что она побеждала. Если бы не уровень великого мастера, Лу Шен даже не смог бы к ней приблизиться, не говоря уже о том, чтобы вступить в ближний бой. Все было бы решено при помощи дальнобойных заклинаний. «Почему твое тело такое твердое? Как тебе удалось до такой степени его укрепить?» С интересом посмотрев на ведьму Зинму, спросил Лу Шен. «Укрепить? Вовсе нет. Я такой родилась. Это величайший дар нашего бога Гаумана. Все это благодаря силе нашей родословной. Существу, носящему в себе родословную простого демонического бога, не понять величие нашего клана ведьм». Рассмеялась ведьма. «Ты такой родилась?» Лу Шен нахмурился, поняв, что эта прочность была вовсе не результатом культивирования. Тогда, если обычная ведьма настолько сильна, какой силой обладают ведьмы-прародительницы? Задумавшись, пробормотал он. Сила ведьмы-прародительницы в 1000 раз превосходит мою. Как смеешь ты, мелкий демон, рассуждать о силе нашей ведьмы-прародительницы? Ты действительно заслуживаешь смерти. Внезапно придя в ярость, ведьма Зинму атаковала Лу Шена. Ее тело было очень прочным, а скорость – молниеносной. Поняв, что заклинание против Лу Шена применять бесполезно, она просто пошла в лобовую атаку. Ее физическое тело было настолько крепким, что его не смог бы ранить не только демон уровня красного золота, но и демон уровня укрепления основ. Благодаря родословным бога весны, бога Гаумана и ведьмы-прародительницы, она обладала несравнимо могущественной силой регенерации. После ранения она могла восстановиться за несколько вдохов. Лу Шен, естественно, не собирался сбегать. Пылающий меч продолжал оставлять белые следы на теле великой ведьмы, которые тут же исчезали. Атаки Лу Шена не наносили ей никакого вреда. Ему самому приходилось постоянно уклоняться от ее атак. Сила великой ведьмы была ужасающей, по меньшей мере, она в 3 раза превышала силу его нынешнего тела. Когда она пыталась ударить его ладонью, он либо уклонялся, либо блокировал удар мечом. Он не мог угнаться за скоростью своего противника, и только благодаря тому, что его уровень, в действительности, был намного выше, он мог предугадывать ее удары и заранее уклоняться. Сражаясь, они находились очень близко друг к другу. Их окружали бесчисленные языки ясного пламени, перехватывающие атаки других колдунов и ведьм. «Сдавайся, глупая птица, только и умеющая, что уворачиваться. Как ты посмел напасть на членов племени Зинму? Похоже, демонические боги Дворца Солнца и Луны совсем ничему вас не научили». Великая ведьма Зинму оглушительно захохотала. Ее тело начало стремительно раздуваться и расти. В мгновение ока ее рост увеличился в 5 раз. Ее ставшая огромной ладонь с молниеносной скоростью обрушилась на Лушина. Последний не смог увернуться, не успев приспособиться к резко возросшей скорости. Он получил жестокий удар по голове и в грудь. Бум! Его тело с силой врезалось в землю, образовав 10-метровый кратер. «Ты умер!» Медленно приблизившись к краю ямы, великая ведьма Зинму посмотрела вниз. Яма внутри была наполнена дымом. Пламя опалило землю и камни, подняв в воздух огромное количество пыли, заслонившей обзор. Лушен неподвижно лежал на дне ямы. Глаза смотрели в пустоту. «И чем я тут занимаюсь?» Думал он. «Пытаюсь при помощи этого неполноценного тела победить превосходящего меня во много раз противника». Он внезапно вспомнил время, когда был очень слаб. В то время его жизненным кредо было не оглядываться назад и усердно тренироваться, культивируя свою силу, чтобы сокрушить любого противника. «Конечно, я не ожидал, что тело великой ведьмы окажется таким крепким и сильным, поэтому, похоже, другого выхода нет». Подняв руку, Лушен поднес ее к глазам. «Раз сутра очарования сердец не может помочь мне решить эту проблему, воспользуемся родословной птицей Вермилион». Бум! Задумавшись, он не заметил, как великая ведьма Зинму занесла над ямой руку, собираясь обрушить на него яростный удар. Он заметил ее только после того, как темная тень полностью закрыла небо. «Умри, птица Вермилион!» В следующее мгновение глаза Лушина широко распахнулись. Его тело внезапно охватило огнем, и оно, превратившись в красную пылающую птицу, взмыло в небо. Поскольку человеческая форма не решила проблему, пришло время использовать истинную форму. Сила истинного тела демона была примерно в 10 раз больше, чем у преобразованного. Огромная огненная птица, ловко увернувшись от гигантской ладони, гордо расправила крылья. Посмотрела на великую ведьму племени Зинму. «Ты», глаза Зинму расширились. Отступив на несколько шагов назад, она уставилась на Лушина. Такая чистая родословная птица Вермилион. Это было невероятно. Словно это была сама птица Вермилион во плоти. «Извини, но я уже наигрался», — равнодушно сказал Лушен. Последнее, что видела ведьма Зинму, как с неба на нее упал острый золотой коготь. Глава 911. Птица Вермилион, часть 1. Пух. Земля содрогнулась. Вокруг Лушина в радиусе нескольких тысяч метров внезапно поднялось красное пламя. В центре пламени возвышалась странная человекоподобная фигура с птичьей головой, одетая в мантию из красных перьев. Одной рукой она сжимала тело ведьмы Зинму. Его пальцы были увенчаны золотыми, похожими на птичьи, когтями. В этот момент острые шипообразные когти безжалостно вонзились в тело великой ведьмы Зинму. Из множества ран, покрывающих ее тело, вырвались языки ясного пламени. Высокая температура пламени постепенно растворяла тело великой ведьмы. Остальные ведьмы и колдуны превратились в пепел в момент его атаки, от них не осталось даже следа. Как бы там ни было, проблема решена, устало выдохнул Лушен. Уровня красного золота недостаточно, чтобы с кем-то сражаться. Но тут ничего не поделаешь, организму нужно время, чтобы адаптироваться. Вот только я не могу больше ждать. Стоя в море огня, он насмотрелся. Вскоре он заметил что-то черное на месте, где сгорело тело ведьмы Зинму. Стоило ему протянуть руку, как предмет, взмыв в воздух, плавно приземлился в его ладонь. В тот момент, когда он коснулся кожи, в тело Лушина мощным потоком хлынула ментальная энергия. Ментальная энергия. Его сердце затрепетало от радости. Хотя у него еще оставалось 1,5 миллиарда единиц, он не считал это количество слишком большим. Самым важным было то, что он уже сейчас чувствовал, что переход на следующий уровень потребует астрономического количества ментальной энергии, и 1,5 миллиарда может даже не хватить. Нужно запастись ментальной энергией, чтобы, когда придет время, не метаться в ее поисках. Мир первородного хаоса полон различных сокровищ. Разве сокровища не являются идеальным сосудом для накопления ментальной энергии? Лушен внимательно осмотрел темный предмет. Он походил на простой глиняный кувшин, покрытый узором из множества странных символов. Похоже, это какой-то ритуальный сосуд. Неудивительно, что в нем собралось так много ментальной энергии, ведь ему поклонялся такой могущественный клан, как племя ведьм Зинму. Неплохо, неплохо. Ментальная энергия продолжала стабильным потоком вливаться в его тело. Прошло несколько минут, прежде чем артефакт ведьмы был полностью им осушен. Запас его ментальной энергии пополнился 3 миллионами единиц. Высвободив свою духовную силу уровня красного золота, он просканировал окрестности. Не обнаружив выживших, развернувшись, медленным шагом двинулся прочь. Щелк, хрустнув, ведьмин кувшин внезапно развалился, осколками засыпав землю. Вокруг не было ни единой живой души, ни обычных птиц, ни насекомых. Остались только руины поселения ведьм племени Зинму. Несколько часов спустя, прилетевшее издалека облако черного дыма, приземлившись, превратилось в группу высоких и темнокожих мужчин и женщин. Эти люди с мрачными лицами держали в руках посохи. Они были одеты в простую черную одежду, опускающуюся почти до земли. Что здесь произошло? Я недавно почувствовала, как артефакт Гаумана, защищающий это место, был разрушен. Разве это не племя ведьм Зинму? Просканировав окрестности, тихо спросила одна из ведьм. Похоже, период затишья закончился. Кто-то снова бросил вызов величию нашего клана, усмехнулся сухонький старичок. Затем, подойдя к пятну, отчетливо виднеющемуся на выжженной, все еще дымящейся земле, он опустился на колени. Протянув руку, зачерпнул горсть обожженной почвы. Затем, размяв ее в руке, положил в рот, решив попробовать ее на вкус. Хм, этот пепел получен в результате воздействия высшего пламени. Плюс запах жженных птичьих перьев. Это либо пламя феникса, либо птицы вермилион, либо бифона божество огня и пожаров. Здесь были сожжены и другие существа, но, как ни странно, от них не осталось даже следа души, нахмурившись, сказал другой колдун. Тогда это пламя птицы вермилион. Из всех высших пламеней, только пламя птицы вермилион способно отправить душу на небеса, равнодушно сказал худой старик. Почему не другие виды пламени? Разве пламя бифона не обладает эффектом разрушения души? Засомневался колдун. Растворение души оставляет после себя фрагменты ауры, а после ухода души на небеса не остается ничего, пояснил старый колдун. Уходим. Это чистое божественное пламя птицы вермилион, несомненно, было выпущено членом клана вермилион, кем-то с прямой родословной. Давайте вернемся и сообщим об этом. Посмотрим, какое оправдание на этот раз придумают эти ублюдки из чертогов демонов. Они без причины уничтожили племя великой ведьмы. Это намеренная провокация. Да, группа ведьм и колдунов, превратившись в черное облако, вскоре скрылась из виду. Чертоги демонов, парящие над 9 небесами огромные серебристо-белые дворцы, возвышались друг над другом, словно горы. Они походили на прекраснейшие сокровища, изысканные и элегантные, с ноткой суровости, присущей демоническому клану. В центральной части дворцового комплекса находилась огромная площадь, окруженная белыми нефритовыми колоннами. Там, на возвышении, восседали трое. Небесный владыка чертогов демонов, повелитель Востока Таи, его старший брат, император Цзюнь и императрица Сихэ. Троица была окутана туманом и ореолом золотого пламени, так что посторонние могли увидеть лишь 3 сидящие на тронах человекоподобные фигуры. По обе стороны площади стояли важные сановники клана демонов. Одетые в пурпурные доспехи демонические боги наслаждались песнями и танцами, и пили ароматное вино. Некоторое время после создания небесных чертогов демонические боги вели себя агрессивно, стремясь помочь повелителю Востока Таи покорить мир. Однако, не сумев уничтожить клан ведьм, демонические боги со временем успокоились и стали просто наслаждаться жизнью. Им нравилось ощущение вседозволенности, возможность делать то, что им хочется. Чертоги демонов были местом, на которое они всегда могли положиться. Даже если они сталкивались с даосами или великими демонами, чья культивационная база была больше, чем у них, или чья магическая сила была сильнее, они все равно побеждали. Когда демонические боги не могли в одиночку кого-то победить, они набрасывались на него всем скопом. Через время небесные чертоги клана демонов перестали расширяться, решив довольствоваться установившимся статусом кво. Повелитель Востока Таи и император Цзюнь постепенно расслабились, перестав к чему бы то ни было стремиться. Только Сихэ, супруге императора Цзюня, все это не нравилось. Площадь была наполнена музыкой и пением. Повсюду были расставлены столики, заставленные вином и экзотическими фруктами. Многочисленные демонические боги вели себя непринужденно и вольно. Вокруг сновали красивые девушки. Некоторые разливали вино, другие занимались любовью с демоническими богами. Клан демонов не был поборником целомудрия. Они привыкли делать все, что хотят. Эта традиция клана демонов была успешно перенесена на небесные чертоги. Даже повелитель Востока Тай и император Цзюнь воспринимали это как должное. Выглянувший из-за колонны посыльный что-то прошептал на ухо капитану дворцовой стражи. Тот слегка нахмурился. Затем медленно подошел к одному из демонических богов, Кун Пену. Шепотом сообщил ему новость. Кун Пен, как и все, присутствовал на приеме в своей человеческой форме, в образе высокого, надменного, седоволосого старика, одетого в черный халат, украшенный странным существом, похожим на гигантского грача. Это было не что иное, как его истинная форма. Что снова случилось в клане ведьм? Тысячу лет все было спокойно, и вдруг кто-то явился, чтобы устроить им неприятности. Недовольно скривившись, Кун Пен, обернувшись, посмотрел на Тайи, зашевелил губами, ментально передавая ему информацию. «Остановитесь!» Внезапно из-за расшитой бисером занавески, где сидел Тайи, донесся глубокий, наполненный магнетизмом мужской голос. Музыка резко оборвалась. «Прикажите явиться придворному музыканту, птица Вермилион Юйсюань», — продолжил Тайи. «Демонические боги, те, кто еще бодрствовал, мгновенно заинтересовались происходящим. Небесный чертог существовал довольно долгое время под этим небом, купаясь в звездной силе. Благодаря этому, даже если они не культивировали, их культивационная база постепенно увеличивалась. Естественно, что они со временем расслабились. Обычно им нечем было заняться, кроме как развлекаться и спать. Поэтому сейчас, когда происходило нечто необычное, всем было интересно. Члены клана птицы Вермилион, как известно, были почитаемыми в небесных чертогах музыкантами. Птица Вермилион, по сути, являлась богом огня, покровителем юга. Ее род был намного древнее рода Феникса. Однако их сила была направлена не на убийство, а в основном, на музыку. Они совершенно не походили на могущественных фениксов, которые каждый день кого-нибудь сжигали. В прошлом, когда драконы и фениксы воевали, им еще удавалось занимать достойную позицию, поскольку у них сохранялись какие-то связи с фениксами. Но после того, как фениксы ослабели, и от их родословной остался лишь небольшой клан, клан птицы Вермилион тоже пришел в упадок. Им не оставалось ничего другого, кроме как присоединиться к небесному чертогу в качестве придворных музыкантов. Вскоре после озвученного приказа на площадь вышла очаровательная женщина в длинном красном платье и венцом из разноцветных перьев. Хмурясь, она медленно подошла к тронам. «Ваша покорная слуга, глава клана птиц Вермилион Юйсюань, явилась на зов владыки Востока, императора Цзюня и ее величества Сихэ. Хотя существовал только один небесный император, Тайи, сам он ясно дал всем понять, что его старший брат и невестка находятся на одном с ним уровне. Поэтому император Цзюнь почитался в качестве императора Запада, а Сихэ – императрицы Запада. Все трое были трехногими золотыми воронами, рожденными от солнца и Паньгу. Они были связаны родословной и испытывали друг у другу глубокие чувства. Как бы там ни было, Тайи выполнил высочайший указ святого Хун Цзюня и основал небесный чертог, используя высшие сокровища – колокол первородного хаоса. Сам он хотел не этого, но не в его власти было противиться. «Юйсюань, твой клан отправился в клан ведьмы тайком и истребил племя великой ведьмы. Вы пытаетесь развязать войну между небесным чертогом и ведьмами-прародительницами? Как ты это объяснишь?» Донесся из-за украшенного бисером занавеса голос Тайи. Невозможно было определить, гневается он или доволен, но все присутствующие чувствовали исходящее от него гнетущее давление. «Юйсюань была всего лишь придворным музыкантом, не имеющим в чертогах демонов никакого влияния. Услышав, что ее клан замешан в таком серьезном деле, она была шокирована. Ее тело начало мелко дрожать. Ваши верноподданные не имеют к этому никакого отношения», — воскликнула она. «Клан птицы Вермилион всегда жил в горах Наньчуань. Они никогда его не покидали. А вся элита клана служит в небесных чертогах. Они всегда были усердными и добросовестными. У меня никогда не было с ними никаких разногласий, не говоря уж о том, чтобы провоцировать конфликт между демонами и ведьмами. Я надеюсь, небесный император это тщательно расследует. Очень досконально». Она внезапно упала на колени. Ее лицо побледнело от страха, а на лбу выступил пот. «Племя ведьм отправило нам пепел, и мы его уже исследовали. Это определенно было чистейшее пламя птицы Вермилион. Пламя такой чистоты могут высвобождать только члены вашего клана. Больше никто на такое не способен. Холодно рассмеялся демонический бог. Этот демонический бог родился двухголовым. Одна голова сейчас пила, а вторая холодно смотрела на птицу Вермилион Юйсюань. Расследовавший это астральный дух подтвердил, что это действительно было пламя птицы Вермилион. И только член клана птицы Вермилион с концентрированной родословной, достигший уровня совершенного тела, мог выпустить такое пламя, глубоким голосом сказал другой демонический бог. Клан у птицы Вермилион есть, что сказать в свое оправдание, спросил император Цзюнь. В действительности, император Цзинь мало чем занимался. В основном, он разрешал споры жителей небесного чертога. Поэтому он не хотел вмешиваться в происходящее, но ему очень сильно нравились птицы клана Вермилион. В конце концов, в этом мире было не так много таких же, как они, талантливых музыкантов. Но самой главной причиной его вмешательства было то, что его жена, Сихэ, всегда заботилась об этом клане. Поэтому он хотел им помочь. Глава 912. Птица Вермилион, часть 2. Я, Юйсюань была озадачена. Она ничего не знала, поэтому совершенно не понимала, почему должна оправдываться. А что тут можно сказать? Клан птицы Вермилион пытался спровоцировать войну между небесным чертогом и кланом ведьм. Их вина очевидна, осталось вынести приговор, нетерпеливо сказал Кун Пен. Верно, вы абсолютно правы, наставник. Хотя мы не боимся толпы этих мускулистых южных варваров, не это сейчас главное. Правильно будет выдать убийцу и дать им объяснение, понизив голос, сказал бог демонов Казадой. Они с Кун Пеном всегда были солидарны. Резонное замечание. Клан птицы Вермилион совершил ошибку, поэтому должен быть наказан. Такие инциденты не должны повторяться. Клан Вермилион, оказывается, такой коварный. Привыкшие к ленной жизни демонические боги не имели никакого желания воевать с кланом ведьм. Клан птицы Вермилион внезапно навлек на них беду. Кроме того, в их глазах этот клан совсем ничего не значил. Чем дольше Юйсюань слушала, тем сильнее злилась. Если поначалу она испугалась, то сейчас была по-настоящему возмущена и обижена. Она пыталась слушать, но слова демонических богов становились все более неприятными. У них были неопровержимые доказательства против клана птицы Вермилион, которые невозможно было оспорить. В итоге, только благодаря заступничеству Сихэ, демонические боги сдались и отпустили Юйсюань. Но клану птицы Вермилион пришлось дорого заплатить за то, чего они не делали. Они лишились сокровищ, хранившихся в их клане с древних времен. Это был единственный способ выкрутиться из этой беды. Когда Юйсюань уходила с площади, ее тело дрожало от гнева. Редкое сокровище клана, меч ясного пламени, пришлось отдать в качестве компенсации за преступление, которого они не совершали. По ее мнению, это было настоящим унижением, но обстоятельства были сильнее, и это был лучший из возможных исходов. Если бы не помощь императрицы Сихэ, клан птиц Вермилион вообще мог быть отдан на растерзание клану ведьм. А ведь клан Вермилион сейчас состоял всего из нескольких десятков особей. Нет, она никак не могла этого допустить. Покинув главную площадь, Юйсюань быстро вернулась во дворец птицы Вермилион. Благодаря тому, что императрица верила, что они этого не делали, им было поручено найти настоящего убийцу. Поскольку было использовано божественное пламя птицы Вермилион, единственными, кто был способен выследить преступника, были члены ее клана. Юйсюань хотела как можно быстрее найти подсказки. Вскоре после этого глава клана птицы Вермилион, в сопровождении своего ближайшего соратника, покинула небесный чертог. Она полетела в направлении уничтоженного племени ведьм Зинму. 9 дней спустя, белые холмы. Лушен осторожно укреплял организмы своих родителей аурой пламени птицы Вермилион. В ходе своих экспериментов он обнаружил, что тепло, выделяемое его пламенем, согревает души живых существ, если только они не приближаются к нему слишком близко. Поэтому в последнее время, когда ему нечем было заняться, он укреплял души Ланси и Нджи ясным пламенем. С момента уничтожения племени ведьм Зинму прошло 10 дней. За это время, уединившись, Лушен сумел успешно прорваться на уровень укрепления основ. Таким образом, он достиг узкого места. Дойти сюда было несложно, поскольку примерно этого уровня он в прошлом уже достиг в мире духовной ци. А дальше был путь принудительной модификации. К этому времени весь его опыт работы с духовной ци был исчерпан. Все дальнейшие шаги полностью зависели от него. Он на одном дыхании достиг уровня укрепления основ. Он знал, что скорость его дальнейших улучшений уже не будет такой быстрой. После этого он должен был честно культивировать, шаг за шагом медленно поднимаясь вверх. «Шенер, скажи, ты правда пробудил родословную птицы Вермилион?» — внезапно спросил наблюдавший за его разминкой Ланси. Его взгляд был очень серьезным. «Да, разве вы сами не видели?» — улыбнулся Лушен. «Я пробудился совсем недавно. Не думал, что это произойдет так скоро». Ланси с Энджи переглянулись. Их глаза были наполнены гордостью. «Значит, ты наследник родословной птицы Вермилион. Тебе нужно зарегистрироваться в клане. Если тебя примут в клан, это будет для нас большой честью». «Примут в клан?» — Лушен был застигнут врасплох. «Естественно. Поскольку ты наследник родословной птицы Вермилион, вхождение в клан – лучший для тебя вариант. Они владеют самым полным опытом культивации, и у них есть все ресурсы, необходимые для культивирования наследия птицы Вермилион», — начала терпеливо объяснять Энджа. «Это будет тебе полезно гораздо больше, чем техники культивирования мелких кланов. Систематизированное наследие намного лучше того, что ты изучаешь сейчас». Лушен глубоко задумался. Что было самым мощным в мире первородного хаоса? Способности и сокровища. Это было верно и в отношении обычного демонического клана и наследственных святых. У одних имелась формация бессмертного карающего меча, у других – разноцветные летающие камни, различное божественное оружие и сокровища. Какое из них не было результатом многолетнего культивирования различных даосов и демонов? И сила этих сокровищ была такова, что их можно было использовать в сражениях с экспертами превосходящего уровня. Лушен был взволнован, думая об этом. В отличие от его культивационной базы, которую он мог довольно быстро увеличить, сокровище нельзя было сделать мощным без кропотливого многолетнего труда. В мире существовало два вида сокровищ: наследуемые и приобретенные. Наследуемые сокровища были чрезвычайно мощными. Они несли в себе либо фиолетовую ци первородного хаоса, либо свет божественной доблести. Большинство приобретенных сокровищ либо имели удивительное прошлое, либо были результатом многолетних трудов высокоуровневых культиваторов. Когда в последнем бою Лушен убил ведьму Зинму, он, нанеся удар, из-за подобного сокровища сломал несколько своих когтей. Поэтому его очень интересовали сокровища этого мира. Новости. Внезапно ворвалась в пещеру одна из демонических птиц секты просвещенных. «Мастер секты, к вам пришли чужеземцы, утверждающие, что они члены клана птицы Вермилион. Они просят вас о содействии в поисках объявившейся в округе птицы с родословной». Лушен был застигнут врасплох. Появившаяся в окрестностях птица с родословной Вермилион, разве это не о нем? Хотя, возможно, речь шла о другом, о существе, о котором говорили Ланси Сенджа, той самой птице Вермилион, что жила отшельником в глубине гигантского леса. «Гости не пытались ворваться без приглашения?» — удивился Лушен. «Нет», — поспешно ответила маленькая демоническая птица, — «это довольно странно. Когда в последний раз в лесу гигантских деревьев объявлялись такие вежливые демоны?» Лушен задумчиво коснулся подбородка. В первородном хаосе уважали силу, а сильные никогда не подчинялись правилам слабых. Поскольку гости были членами клана птицы Вермилион, они определенно не были слабыми, и то, что они были готовы соблюдать правила и следовать этикету. «Давайте сначала посмотрим на этих двоих. Шенер, если это действительно клан птицы Вермилион, они являются носителями родословной наших предков», — взволнованно сказала Ланси. «Наши предки тоже когда-то были огненными птицами с родословной птицы Вермилион. Если это действительно клан птицы Вермилион, это великая честь, которую не заслужите за несколько жизней. Это мифический зверь, существовавший в древние времена». Инджа была очень взволнована. Лушен напешил. «Хорошо, тогда давайте с ними встретимся». Глядя в наполненные ожиданием и волнением глаза своих родителей, он подавил в себе желание попросить их уйти. Взяв с собой двух духовных птиц, он направился в пещеру для аудиенций. Велел двум маленьким демоническим птицам расставить кресло и принести фрукты и вино. Вскоре в пещеру медленно вошли две очаровательные женщины в красных платьях, ведомые маленькой демонической птицей. «Вы мастер секты просвещенных?» Юй Сюань пребывала в очень плохом настроении, но привычка соблюдать этикет позволяла ей оставаться спокойной и вести себя достойно главе клана птицы Вермилион. «Меня зовут Юй Сюань из клана птицы Вермилион. Я пришла в эти земли в поисках потомков птицы Вермилион с высококонцентрированной родословной. Надеюсь, вы, как коренные жители этой земли, сможете помочь нам с расследованием». Глядя в спокойное лицо Лушина, не изменившееся даже при упоминании клана птицы Вермилион, Юйсюань мысленно похвалила его за выдержку. «Я чувствую, в твоем теле тоже есть родословная птица Вермилион. Если ты готов помочь моему клану, я могу дать тебе каплю своей сущности и крови в качестве вознаграждения». Каплю сущности и крови? Лушен не знал, насколько ценной была эта награда. Однако аура родословной другой стороны была очень плотной. Его собственная родословная на ее фоне выглядела халтурой. Насильно усиленная при помощи Диэйблуе, она была недостаточно чистой, с множеством различных примесей. Если бы он смог передать эту чистую сущность крови Ланси и Энджа, это бы значительно увеличило их способности и чистоту родословной птицы Вермилион. Договорились, легко согласился Лушен. Насколько я знаю, здесь действительно обитает огненная птица, которая может принадлежать роду Вермилион. Но она живет в глубине леса гигантских деревьев, ее нелегко будет найти. Так что, вы пришли в нужное место. Иначе, ища ее самостоятельно, вы потратили бы на поиски не меньше полутора месяцев. Юйсюань, обрадовавшись, закивала головой. «Благодарю тебя, мой юный друг». Ее возраст давно перевалил за 7000 лет. В сравнении с ней, Лушен был сущим ребенком, так что ее обращение не было неуместным. «Пожалуйста, присаживайтесь», Лушен жестом указал на кресло. «Вы проделали долгий путь. К сожалению, у нас здесь нет никаких развлечений и все, что мы можем вам предложить, это фрукты и это вино». Однако младший все еще немного сомневается. «Что вы собираетесь делать после того, как найдете эту птицу с родословной птицы Вермилион?» «Этот ребенок совершил большую ошибку. В действительности, положение нашего клана сейчас не слишком хорошее. Над нами потомки родословных дракона и феникса и различные демонические боги. Все они намного могущественнее тех из нас, кто хорош в музыке. Ты тоже принадлежишь к родословной птице Вермилион, поэтому должен знать, что единственная способность нашей родословной – ясное пламя. Но у ясного пламени есть предел. К сожалению, наша музыка способна справиться с низкоуровневыми противниками, но против сильных демонических богов она почти бесполезна. Юйсюань очень давно не покидала небесный чертог. В этот момент она злилась на собственную беспомощность. Не в силах смириться с происходящим, она покачала головой. Лушен нахмурился. Он еще не достиг пределов ясного пламени. Музыка была бесполезной, он в этом сомневался. Но глядя на выражение лица Юйсюань, было не похоже, что она его обманывала. «Кстати, может ли старшая нам поведать, что за ошибку совершила эта птица?» — поинтересовался Лушен. «Этот ребенок был настолько невежественен, что осмелился уничтожить племя ведьм Зинму», — вздохнув, сказала Юйсюань. «Бум». Судя по выражению лица, Лушен явно был шокирован. В гневе он хлопнул ладонью по столу. «Что? Да как он осмелился? Уничтожил племя ведьм». Поднявшись, он несколько раз прошелся по залу. «Не волнуйтесь, старшие, я помогу вам его найти. В качестве примера для других». Глава 913. Начало Великой войны, часть 1. «Правда?» – удивилась Юйсюань. Она не ожидала, что Лушен будет так возмущен. Похоже, он ей сочувствовал. «Конечно, правда. Я тоже являюсь потомком родословной птицы Вермилион. Раз уж к нам обратились наши старшие, как мы можем не помочь?» — категорично заявил он. Настроение Юйсюань после этого значительно улучшилось. Она не ожидала, что в этом путешествии встретит такого понимающего и здравомыслящего младшего. «Отлично. В таком случае, как ты относишься к тому, чтобы присоединиться к клану птицы Вермилион и официально стать одним из нас?» Последовав его примеру, она тоже встала.